Тимофей Кравченко, Харьков, улица Хемзовская, 9. Ну, мы немного имеем силы, но стараемся, где-то есть возможность, по мерам возможностей и силы. Ну, года 3-4 назад братья у нас на областном поручили нам Волчанский район, это такой район отдаленный немножко от Харькова, глухая часть Украины, и там практически там тупиковая часть дорог. Поручили, там нету ни церквей нашего братства, ни верующих мало. И нам поручили этот район. И мы так вот с желанием поехали туда. И в одном селе остановились, и года три там проводили богослужение. Уже там брата покрестили одного. А в начале этого года, вернее, перед этим годом, мы планируя этот год, как уже было сказано, у нас было такое побуждение, мы решили, что не только это село, а окружающие села сделать, упор в этом году на окружающие села. И так вот с Божьей помощью использовали праздники рождественские, на крещение ездили, на праздник Пасхи, Троицу. И обошли там три или четыре села вокруг этого поселка. Так, слава Господу. Еще тоже такой новый у нас метод получился в этом году сделать с молодежью. Молодежь на велосипедах туда поехала. Хотя это далеко, где-то 120 километров от Харькова. Но туда им частично помогли велосипеды переправить. И там они три дня, в конце июня были, тоже четыре села охватили, диски раздавали, беседовали с людьми, пели. Очень хороший отзыв в этом месте. Обычно как, молодежь приехала на велосипедах, у людей сразу, а что, зачем такое большое количество людей, да еще все на велосипедах. Конечно, вид их сразу удивляет, что сестры хорошо одеты, правильно так по-христиански. И немного вопросов дают. А там еще тупиковая часть, села фактически вымирают. В одном селе в этом году последний житель умер. Лет 5-7 жил один на все село. Его мэром села называли. Друзья, вот такие там села. Друзья, как в городе мы проводим? В этом году мы тоже отрешили, у нас сейчас 3-4 библиотеки постоянных стабильно, которые возле станции метро. И решили сделать несколько выходов практически всей церковью в город, в парк. У нас там рядом парк есть. Большое стечение народа там постоянно. Там гуляют мамочки с детьми, пожилые люди. Много людей там гуляют постоянно, можно с кем беседовать. Люди слушают, интересуются. Мы тоже сделали полностью всей церкви. Немножко это сплочило церковь, воодушевились люди. Вот летнее время мы несколько выходов делали. Друзья, еще такой тоже братья в нашей церкви используют такой метод. На машины сзади текст пишут. И, друзья, у нас положительно это. Результат очень положительный. Бывает, не знаешь, как начать разговор, что сказать людям. А тут машина больше свидетельствует, чем сам свидетельствуешь. И, естественно, люди вопросы задают, и очень много и трактатов, и дисков дарят. Один брат, на которого текст сзади написан, был в супермаркете, машина возле супермаркета стояла, он выходит, а стоят молодые люди, несколько человек, и в телефоны вбивают текст с машины. Он подошел, а у них не получается, текст длинный, в смс-ку не запишешь. Он предложил им диски, это они с удовольствием взяли, листик дал, они переписали стих. И очень много таких вот свидетельств хороших. На богослужение также приходят, когда вот так вот лично засвидетельствовали. По статистике мы раздали за этот год, который прошел, где-то около 1500 дисков, 1000 где-то Евангелий раздали. Еще мы в этом году первый раз попробовали, мы отпечатали, один брат возревновал, так и братья сделали календарь с молитвой «Отче наш», и раздавали неверующим. На библиотеке гораздо легче было людей привлекать и трактатик вместе с календарем подарить. Где-то 2000 календарей таких раздали на Новый год, на Рождество. Где-то около 10 тысяч пригласительных отдельных тоже на богослужение так вот раздаем с молитвой «Отче наш». И много трактатов мы не знаем сколько.